Глава 26. Интернат. Списываюсь с Аишей, выясняю, где ее забрать. Иду к выходу. «Иван, тебя подхватить?» «Я с Ромкой». «С Ромкой это правильно. Кстати, ключи его». «Отдаю». «Беса Давидович», — догоняет секретарь. «Подпишите». «Рустам подписывает теперь, Вера Ивановна». «Нет, это не финансовые». «Забираю из рук документы». «Что? Как это выбывает?» «Чё там?» – засовывает свой любопытный нос Иван. «Воробьёв выбывает в связи со сменой места жительства». «Это мелкий такой задро... ну, тот, который...» «На тебя маленького похож?» – прищуриваюсь. «Точно!» – щелкает пальцами, улыбаясь, как ни в чем не бывало. «Женька он, вспомнил!» «Так...» – отворачиваюсь от двери, отдаю бумагу. «Не подпишу пока. Куда это он переезжает?» Две семьи в связи с ремонтом крыла расформировывают в другой интернат, в другой город. Как же мне не хватает своего интерната. Патронат на время ремонта могу я оформить? Ну, во-первых, вы что, Беса Давидович, не знаете, что такое закрыть муниципальное помещение на ремонт? С сарказмом смотрит на меня Вера Ивановна. Это читай навсегда. А во-вторых, Женя у нас и так в опеке, у тети своей. Вот это новости, Яшин. А пробей-ка мне у своих, что там к чему. Почему он должен у тетки жить, а сам как беспризорник бегает? Сейчас. Уходит в телефон Яшин. Я поехал, тороплюсь. Так что мне сказать-то интернату? Скажите, я против. Пусть переводят в другую семью. А если мест нет? Стасю официально забрали с концами на днях. Они ровесники. Пусть на ее место берут. Ну, я, конечно, скажу, но... Они там мэру пели про поддержку спортсменов своих? Перевожу взгляд на Ивана. «Пели?» – кивает тот. «Серенадами?» «Напомните им. Пусть отвечают. Они хотят дружить, будем воевать». «Короче, мутят они там с бабками», – читает с телефона идущий рядом Иван. «Оформляют что-то типа опеки, а так как учится-то начальная школа при интернате, то... Ни там, ни тут наш воробей». А тетка его просто большую часть пособия откатом директору переводит. Он в интернате завтракает, обедает и на продленку остается, а ночует уже нелегалом. Но все глаза закрывают, схема старая. И еще ужин официально ему, получается, не положен, так как ночевать-то он у тетки должен, поэтому кормят тем, что остается. Как же они меня! Пинаю со злостью шину. Заебали, суки! Но там нормальные тетки в столовой, покормят. Но не в этом же дело, Иван. Дело в системе. Нужен свой спортивный интернат, позарез. И здание с легкой руки отца твоего отдают. Киваю на небольшую трехэтажку через дорогу. Делай ремонт, собирай документы и открывай. Ну а в чем вопрос? В сыне.